Тем не менее, версия обрела солидный научный авторитет. В 1848 году, пишет Энгельсон, и это сущая правда, министр внутренних дел получил уведомление о поведении Петрашевского. О дальнейшем ходе событий сказано так. «Счастливый своим открытием, Перовский докладывает о нем государю, но, может быть, вы думаете, что он шепнул об этом и своему коллеге по тайной полиции графу Орлову? Боже, сохрани! Он потерял бы тогда отличный случай доказать царю, что тайная полиция состоит из ничтожеств. Перовский хочет оставить себе одному честь спасения Отечества». Поэтому граф Орлов в течение 6 месяцев не знает об этом большом деле. Перовский потирает себе руки и ухмыляется. Картина выразительная, но весьма далекая от того, что происходило на самом деле. Приходится больше верить тому, кто оказался в самом центре событий. Мысль, что дело Петрашевского выкопано и развито в пику графу, ныне князю Орлову, пишет Лепранди, с целью показать ничтожность тайной полиции, есть совершенно несправедливая и ни на чем не основанная. Знающий всю подноготную, он настаивает на том, что наблюдение, а потом расследование означенного дела происходило с начала до конца по взаимному совещанию графа Орлова и бывшего министра внутренних дел Перовского, как лиц, стоявших по званиям своим на страже спокойствия государства, из коих один как шеф корпуса жандармов, а другой как генерал-полицмейстер государства. Поэтому все действия относительно Петрашевского и его друзей единодушно направлялись помянутыми сановниками, и им обоим я представлял свои донесения. Донесения, таким образом, следовали в 2 адреса, неясно, правда, в одной ли редакции. То есть, например, считал ли нужным Лепранди доводить до сведения Орлова слова Петрашевского о графе Сибарите? Конечно, потом, когда ситуация обострится, третье отделение, возможно, и захочет принять главные труды на себя. Но сделать это будет уже неудобно. Коней на переправе не меняют. Итак, сведения о Петрашевском были доложены государю. Последствия сего сказались незамедлительно. Иван Петрович Лепранди был срочно в 11 часов вечера потребован к своему министру. Там он вновь застал графа Орлова, который объяснил ему, что доставленные им сведения обратили внимание государя на Петрашевского, и государь повелел устроить уже настоящий тайный надзор. В исполнении высочайшей воли оба министра порешили возложить эту миссию на удачливого Ивана Петровича. Лепранди, по его словам, стал почтительно возражать, ссылаясь на неопытность свою в подобных делах и предостерегая, что может сделать упущение и так далее. Но на все это граф сказал: «За это отвечать будем уже мы с Львом Алексеевичем, а я скажу вам более, что на это есть воля государя. Он вспомнил, что вы управляли делами высшей заграничной тайной полиции во время Турецкой войны и прежде». Иными словами, отставного генерал-майора призывали не как собеседника на пир, но в качестве специалиста. Насколько соответствовал он этой прагматической роли? К метаморфозам романтического героя. До последнего времени существовало предание, весьма, положим, сомнительное, что азам полицейской науки Лепранди обучился в Париже, пребывая там в 1814-1816 годах в составе русских войск. Но, напоминая о его специальных заслугах, царь разумеет, конечно, не его парижские подвиги, о которых в случае, если бы даже они действительно были совершены, этот государь может просто не знать. Под «и раньше» скорее подразумевается деятельность Лепранди в Бессарабии и ее окрестностях. Что же касается турецкой кампании 1828-1829 годов, то как раз накануне ее тонкому знатоку Востока удалось подкупить